и видеть сны. В Индии. При пробуждении я испытал необычное ощущение, словно появился из плотной тяжелой куколки насекомого. Открыв глаза, я уставился на потолок, он был бледно-голубым, слегка подсвечивался, кругом царила совершеннейшая глубочайшая тишина. Попытавшись повернуть голову, я к своему удивлению обнаружил, что слишком слаб для этого. Я с ужасом стал думать, что парализован, но потом понял, что это сильное утомление, и снова закрыл глаза. Не могу сказать, сколько времени я проспал. Следующее, что я помню, это то, что снова открыл глаза. Тот же голубой потолок, бледный, светящийся. Я осмотрел себя. Я лежал на кушетке в белой мантии. Был ли я снова в стране вечного лета? Медленно приподнявшись на левом локте, я осмотрелся. Я находился в необъятном зале с потолком, но без стен. Навес держался на высоких ионических колоннах. В зале стояли сотни кушеток, почти на всех лежали люди. Мужчины и женщины в мантиях такого же цвета, что и потолок, ходили между кушетками, время от времени наклоняясь и беседуя с лежащими людьми, иногда гладя их по головам. Все-таки я был в стране вечного лета. Но где же Энн? С вами все в порядке? Я обернулся на звук женского голоса. Незнакомая женщина стояла у меня за спиной. «Я в стране вечного лета?» — спросил я. «Да». Наклонившись, она погладила меня по волосам. «Вы в безопасности, отдыхайте». Моя жена... Что-то успокоительное перетекло с кончиков ее пальцев в мое сознание. Я снова улегся. «Ни о чем сейчас не беспокойтесь», — сказала она. «Просто лежите». Я почувствовал, как на меня вновь накатывает сон, теплый, нежный и тихий. Я закрыл глаза и услышал слова женщины. «Вот так, хорошо. Закройте глаза и засыпайте. Вы в полной безопасности». Я подумал о Бен, потом уснул снова. И опять не могу сказать, сколько проспал. Знаю лишь, что, проснувшись, вновь увидел голубоватый сияющий потолок. На этот раз я подумал об Альперте, мысленно произнеся его имя. Но он не появился, я в тревоге рывком приподнялся на локте. Зал был все тем же, миролюбиво тихим. Я заметил, что пол покрыт толстым ковром, а сверху там и сям свисают красивые гобелены. Как я говорил, все пространство пола было заставлено кушетками. Посмотрев направо, я увидел одну из них в 6-7 футах от меня. На кушетке спала женщина. Слева от меня на другой кушетке спал пожилой мужчина. Я заставил себя сесть. Надо было выяснить, где Энн. Я снова подумал об Альберте, но тщетно. В чем же дело? Прежде он всегда ко мне приходил. Может быть, он еще не вернулся в страну вечного лета? Может, он все еще в том ужасном месте? Я с трудом встал на ноги, испытывая невероятную тяжесть во всем теле, словно, несмотря на защиту этого кокона, моя плоть по-прежнему была почти окаменевшей. Я едва двигался по залу, мимо бесконечных рядов спящих людей, мужчин и женщин, старых и молодых. Я остановился перед входом в соседний зал. Здесь покоя не было. Люди метались в беспокойном сне или, на время очнувшись, пытались сесть, но обессиленные тяжело валились обратно или пытались встать, но их удерживали мужчины и женщины в голубом. Не было здесь и тишины, как в том зале, из которого я вышел. Здесь раздавались нестройные рыдания и крики, озлобленные и раздраженные голоса. Поблизости я увидел мужчину в голубом, беседующего с женщиной на кушетке. У нее был смущенный, растерженный вид, и она пыталась сесть, но не могла. Мужчина похлопывал ее по плечу, пытаясь успокоить. Услышав чьи-то крики, я вздрогнул и посмотрел в другой конец зала. «Я христианин, последователь нашего Спасителя! Требую, чтобы вы отвели меня к Господу! Вы не имеете никакого права держать меня здесь, никакого права!» Я увидел, как мужчина в голубом сделал знак нескольким своим коллегам. Сгрудившись вокруг рассерженного пациента, они стали дотрагиваться до него руками. Через несколько мгновений тот забылся крепким сном. «Вам следует отдыхать», — произнес голос. Оглянувшись, я увидел молодого человека в голубой мантии с улыбкой, смотревшего на меня. Я попробовал ответить, но мой язык стал разбухшим и неповоротливым. Я был в состоянии лишь молча смотреть на него. «Пойдемте», — сказал он. Я ощутил у себя на плече его руку, и это касание вновь принесло мне чувство успокоения. Все вокруг меня начало расплываться. Я знал, что он меня ведет, но ничего не видел. Что за слабый наркотик содержится в его прикосновении, думал я, снова валясь на мягкое ложе и погружаясь в глубокий сон. Когда я проснулся, на краю кушетки сидел Альберт, улыбаясь мне. «Теперь тебе лучше», — сказал он. «Что это за место?» — спросил я. «Зал отдыха». «Сколько времени я здесь нахожусь?» «Совсем недолго», — ответил он. «Те люди в соседнем», — указал я, — «это те, что внезапно умерли насильственной смертью и впервые пробуждаются», — сказал он. «Не могут поверить в то, что их тела умерли, а сами они по-прежнему существуют». «Тот мужчина, один из многих, рассчитывающих сидеть по правую руку от Господа и полагающих, что те, кто не смог разделить их убеждения, обречены на вечные муки. Во многих смыслах это самые неразвитые души из всех». «Ты не приходил раньше», — сказал я с невольным упреком. «Не мог, пока ты достаточно не отдохнул», — отозвался он. «До меня доходил твой зов, но мне не разрешали на него отвечать». «Я думал, ты все еще...» Я умолк, протянув руку и сжимая его плечо. «Альберт, где она?» — спросил я. Он не ответил. «Она больше не в том ужасном месте?» Он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «ты ее от этого избавил». «Слава Богу!» — на меня нахлынула радость. «Отправившись туда и оставшись там по своей воле, ты дал ей достаточно знаний для избавления». «Так она здесь», — сказал я. «Вы были вместе некоторое время», — объяснил он. «Вот почему тебе потребовалось побывать здесь и восстановить силы». Он положил руку мне на плечо и сжал его. «Я действительно не думал, что это возможно, Крис», — признался он. «Не смог предвидеть, что ты сможешь для нее это сделать. Я размышлял логически. Следовало догадаться, что на нее могла подействовать только любовь». «Она в безопасности», — молвил я. «Ограждена от того места, где была». «Я в тревоге задрожал. Она здесь?» — спросил я. «В стране вечного лета?» Он, казалось, не хотел отвечать. «Альберт». Я беспокойно посмотрел на него. «Я могу ее увидеть?» Он вздохнул. «Боюсь, нет, Крис». Я уставился на него, совершенно сбитый с толку. «Видишь ли», — сказал он, — «хотя любовь близкого человека и может иногда вознести душу в страну вечного лета, правда, ни разу не видел, чтобы такое произошло с самоубийцей, эта душа почти никогда не может здесь остаться». «Почему?» — спросил я. То, что я снова был в стране вечного лета, вдруг показалось мне никчемной победой. «На этот вопрос можно найти сотню разных ответов», — сказал он, — «тысячу. Самый простой — это то, что Энн еще просто к этому не готова». «Где же она тогда?» Я сел, выжидающе на него глядя. Казалось, он старается сдержаться. Была ли это улыбка? «Понимаешь», — начал он, — «ответ на твой вопрос затрагивает настолько обширную тему, что я не знаю, с чего начать. Ты находишься в стране вечного лета еще не так долго и с ней не сталкивался». «Какую тему?» — спросил я. «Повторное рождение», — сказал он. Я в растерянности оцепенел. Чем больше я узнавал о жизни после смерти, тем в большее замешательство приходил. «Повторное рождение?» «Ты фактически много раз переживал смерть», — сказал он. «Ты помнишь ту жизнь, с которой недавно расстался, но ты пережил, как и все мы, множество прошлых жизней». Из темноты памяти всплыло воспоминание: деревенский дом, лежащий на постели старик, рядом с ним двое, седая женщина и мужчина средних лет, на них какая-то странная, непривычная одежда. Женщина произносит с незнакомым акцентом: «Думаю, он умер». «Тот старик — это был я? Ты хочешь сказать, что Энн снова на земле?» Он кивнул, а я не смог сдержать стона отчаяния. «Крис, ты предпочел бы, чтобы она осталась там, где ты ее нашел?» «Нет, но поскольку ты помог ей понять то, что она совершила», — сказал он, — «ей удалось заменить свое заточение на мгновенное повторное рождение. Ты наверняка увидишь в этом заметный шаг вперед». «Да, но...» И снова я не смог закончить свою мысль. «Разумеется, я был счастлив, что она вырвалась из того ужасного места, но теперь мы опять были врозь». «Где?» — спросил я. Он тихо ответил: «В Индии».